23. Белль. 14 лет. Зима наступает и сменяется весной. Вокруг царит легкая суматоха. Я одерживаю победу в нескольких региональных соревнованиях, и обо мне даже пишут небольшую статью в местной газете, когда мне удается побить рекорд штата. Папа вешает ее на холодильник, потому что, по всей видимости, больше всего на свете любит ставить в неловкое положение. В марте жена тренера Локина, Бренда, рожает здорового мальчика. К тому времени мы балуемся в лесу уже дважды в неделю. Он ласкает меня ртом, потом мы целуемся, потом он дрочит и подвозит меня в школу. Однажды, в свой день рождения, он уговорил меня облизать его пальцы, покрытые белой липкой жидкостью, словно леденцы. Он сделал 3 фотографии. После этого я проплакала всю ночь. Я до сих пор думаю о том, что они хранятся где-то у него в телефоне, и каждый раз, когда вспоминаю об этом, меня начинает тошнить. Когда мы занимаемся этим в его кабинете, что бывает редко, я замечаю, что стоявшая на столе фотография Бренды пропала. А еще он снимает обручальное кольцо, но только когда мы тренируемся в лесу одни. Тренер говорит, что они расстались несколько месяцев назад. После беременности Бренда больше не хотела, чтобы он к ней прикасался, а еще говорила гадости о его работе. Например, что он слишком мало зарабатывает и все тому подобное. Тренер говорит, что хотел бы, чтобы я была его девушкой, что он водил бы меня в кино или в красивые рестораны, или просто погулять. Честно говоря, я начинаю думать, что, возможно, эта Бренда не заслуживает Стива. Мне запрещено так его называть, когда мы не одни. Как бы там ни было, это притупляет мое чувство вины из-за нашей интрижки. Но потом Бренда рожает, и все меняется. Тренер пропускает работу 3 дня подряд. На 3-й день от него вообще ничего не слышно. В столовой во время обеда 2 дежурных учителя разглагольствуют о том, что Бренда родила в местной больнице. Но почему же, если она вернулась жить к матери в Нью-Джерси? «Ты видела малыша? Такой милый. Точная копия своего папочки», — воркует мисс Варски, вонзив в йогурт пластиковую ложку. «Да, Стив прислал фотографию в общий чат, помнишь? Только представь, он купил своей жене лучший подарок по случаю рождения ребенка — новенькую машину. Kia Rio, верно?» «Да, я тоже себе такую присматриваю». «Своей жене? Подарок по случаю рождения ребенка? Я думала, они расстались? На грани развода?» Оставшуюся часть дня я провожу словно в тумане, заставляя себя сдержаться и не написать ему. Рос тайком убегает из школы и покупает мне бутылку энергетика. Он не спрашивает, почему я расстроена. Почему у меня покраснели глаза и такое бледное лицо. Но сильнее душевных страданий меня мучает чувство необъятного стыда. Мужчина, которому я доверилась, выставил меня дурой. В тот день во мне что-то сломалось, и я не знаю, смогу ли однажды это восстановить.